Глава вторая. Проснувшись на рассвете, я проверил состояние резерва. Магия послушно отправилась циркулировать по узлу, успев восстановиться примерно до половины резерва. Все-таки истратил я ее на маэстро сильно позже обеда, так что скорость естественной регенерации была еще небольшой. Приведя себя в порядок, я дождался завтрака из пары яиц с беконом и говяжьими сосисками. Выпил кофе и только поставил чашку на блюдце, как в дверь постучали, а затем распахнули. — Иван Владимирович, вас приглашает капитан, — озвучил сотрудник службы имперской безопасности. — Прошу следовать за мной. Кивнув, я покинул свое обиталище. На этот раз отделение работало спокойно и без суеты, что вселяло надежду, что в скором времени ведомство заработает так, как задумывалось императором. Перед кабинетом капитана разместилась молодая женщина со строгим узлом золотых волос, стянутых на затылке. Не менее жесткий взгляд окинул моего сопровождающего, затем секретарь посмотрела на меня. Вдавив кнопку коммуникатора, она неожиданно нежным голосом произнесла: «Прибыл Иван Владимирович Моров». «Просите», — последовал ответ Ипатова. Я повернул ручку и вошел в кабинет. Здесь царил порядок, и даже на столе не было лишних бумаг. «Доброе утро, Иван Владимирович!» — первым поздоровался капитан, вставая из-за стола. «Надеюсь, вам хорошо спалось у нас в гостях». «Благодарю. Отдохнул я неплохо», — сказал я, пожимая протянутую руку. «Но, надеюсь, задерживаться не придется. В гостях хорошо, а дома лучше». Савелий Валентинович улыбнулся и жестом предложил мне присесть. Отказываться я не стал, а пока я размещался, Ипатов уже достал из ящика стола небольшую стопку документов. «На ваше имя, Иван Владимирович, поступило разрешение на открытие лавки артефактов», — сообщил капитан. «Мне поручено передать вам соответствующие документы. Либо храните их в самой лавке на случай проблем с недопониманием, либо сделайте копию и показывайте ее. Здесь два экземпляра, один останется в службе имперской безопасности, второй вам. Мне нужна будет ваша подпись». Само собой, просто так подписывать я ничего не собирался, а потому прочел свой экземпляр и сравнил его с тем, что предлагалось оставить в стенах отделения. Хотя Ипатов и вызвал у меня симпатию, но практика показывала, доверять этому ведомству следует с оглядкой. «Прошу», — проверив, что все подписи проставлены, Савелий Валентинович протянул мне пустую папку. «Небольшой презент от нашей службы, чтобы вам не пришлось с листочками бегать. Ваш мотоцикл ждет вас на парковке. Его заправили до полного бака». «Благодарю», — кивнул я. «На этом у меня все, Иван Владимирович», — сообщил капитан, вновь поднимаясь из-за стола. «Надеюсь, впредь мы станем видеться только по приятным поводам. Всего вам доброго». «Это взаимно, господин капитан», — ответил я, забирая папку со стола. И еще раз пожал руку хозяину кабинета. «До свидания». Не успел я отъехать от отделения службы имперской безопасности, как зазвонил телефон. Можно было порадоваться, что не зря установил в шлем гарнитуру. Моров слушает. «Здравствуйте, Иван Владимирович. Меня зовут Евгений Семенович. Я звоню вам по поручению государя», — представился абонент. «Велено сегодня приехать к вам для осмотра забора. Скажите, во сколько вам будет удобно встретиться?» «Буду на месте через 40 минут», — ответил я. «И до 8 часов вечера». «Хорошо, я наберу вас, когда подъеду. Всего доброго». Вызов прервался, а я выкрутил рукоятку. Мотоцикл рыкнул, набирая скорость. «Приятно, черт возьми, что кто-то выполняет свои обещания. Маэстро, я вон сколько ждал, а тут не успел отъехать и пару километров, а уже вопрос решается». В приподнятом настроении я добрался до особняка. Поставив болт в гараж, поднялся к себе в кабинет и уже оттуда заказал себе еды. Счет мой изрядно пополнился благодаря Легостаевым, так что можно позволить себе немного посибаритствовать напоследок. Раз император передаст копию архива, мои услуги вряд ли понадобятся службе имперской безопасности. Хотя, конечно, какое-то время они и потратят на изучение документации по магии. Впрочем, у меня есть лавка. Есть разрешение, осталось только проверить подаренный дом и определиться с ассортиментом. Клепать, как здешние артефакторы, низкосортные вещи я не собирался. Однако это не значит, что я не могу изготовить нечто, пользующееся спросом. Пример Солнцевых прямо-таки просит собрать защиту от магии смерти, чтобы прикрыть хотя бы собственные дома от возможных проклятий со стороны недоброжелателей. Дворяне могут раскошелиться. Тем более, если моя защита действительно будет того стоить, а это значит, нужно нарабатывать связи и собирать клиентуру. И план, как этого добиться, у меня уже созрел. Алла Венедиктовна поможет мне в этом вопросе. Тем более, однажды она уже выбила для меня приглашение к Завьяловым, и хотя конкретно Евгения Андреевна наверняка будет рада и сама меня пригласить, не прибегая к услугам дальней родни, помимо ее приема в столице устраивается много подобных мероприятий. Но почему бы с Завьяловой и не начать, скажем, сделать ей маленький презент, который будет ограждать ее от общества неприятных людей? Магия разума, позволяющая распознать отношение к тебе окружающих, вполне сгодится для первого амулета. Сил этого много не потребует, но нужно продумать основу. Курьер ресторана вдавил кнопку звонка, когда я уже сидел за расчетами. Приняв заказ, я оставил его немного чаевых и, разместившись в кухне, с удовольствием отвлекся на весьма неплохо приготовленный обед. Часть блюд вполне подождет своей очереди до ужина, так что на сегодня вопрос с питанием закрыт. Кстати, о Солнцевых. Телефон завибрировал на столе, и я несколько секунд раздумывал, стоит ли брать трубку, но все же взял аппарат в руку. «Моров слушает», — произнес я. «Здравствуйте, Иван Владимирович», — донесся до меня голос главы рода. «Надеюсь, я не сильно отвлекаю вас от дел». Я взглянул на опустевшую тарелку, в которой совсем недавно был борщ с дикой уткой. «Нет, я вполне могу с вами поговорить, Венедикт Кириллович. В таком случае хочу вам напомнить, что вы так и не получили от меня благодарности за то, что сняли проклятие. Понимаю, что в присутствии Легостаева диалог сложился не самым выгодным для вас образом, и вы, как потомственный дворянин, будете придерживаться озвученного соглашения. Однако мне сообщили, что вы намерены делать артефакты, и у вас уже есть и место, и право ими заниматься». «Правильно император сказал, не один он хозяин службы имперской безопасности. Чернила на разрешении не остыли, а Солнцева уже в курсе». «Да, это так», — подтвердил я. «Скажите, есть ли в списке ваших изделий что-нибудь, что помогло бы защититься от проклятий и другой темной магии?» Сразу же перешел к делу собеседник. «Приятно, что он не ставит вопрос, могу ли я заниматься зачарованием. Все-таки наглядная демонстрация себя оправдала. И подход верный. Это за проклятие мне платили Легостаевы. Артефакты никто не оговаривал. Есть некоторые вещи, которые можно для этого сделать», — согласился я. «Хорошо», — с плохо скрываемым облегчением выдохнул Венедикт Кириллович. «Надеюсь, вы не станете возражать, если сегодня, скажем, часа через два, я заеду к вам, и мы с вами все подробно обсудим». «С учетом, что мне все равно нужно ждать императорского мастера, сам тащиться к Солнцевым я бы не стал. А кроме того, визит главы рода — это иной уровень отношений. Соседи ведь у меня тоже дворяне, и они заметят кортеж Солнцева. Пойдет ли это сближение с мерзкой семейкой мне на пользу? Теперь, когда мне не нужно скрывать мое участие, о котором просила Алла Венедиктовна, можно воспользоваться их связями». Без фанатизма и углубления отношений до родственного уровня, а просто вести дела вполне допустимо. «Приезжайте, Венедикт Кириллович», — ответил я. «Я вас приму». «Благодарю, Иван Владимирович». Стоило положить телефон и перейти к стейку из черного палтуса с гарниром из овощей и гриль, как аппарат вновь завибрировал. Вот так вот, один раз с императором увиделся, и теперь телефон просто разрывается от звонков. Шутка, конечно же, просто я обрел некий круг знакомства и пару раз сумел проявить себя. «Здравствуйте, Варвара Константиновна», — произнес я, подняв трубку. «Что-то случилось?» «Добрый день, Иван Владимирович», — поздоровалась некромантка. «Нет, я звоню вам по личному делу. Пожалуйста, выслушайте меня». Насколько я успел узнать Легостаеву, о чем-либо просить, даже если это нормально с точки зрения этикета, не входило в ее привычки. Видимо, Леонид Викторович провел с ней разъяснительную беседу, и девушка пересмотрела свой подход в отношении меня. Приятно, когда тебя настолько ценят, что вспоминают о необходимости воспитания собственных наследников. — Разумеется, — сказал я, отставляя в сторону тарелку с рыбой. — Чем могу помочь? Секунду она собиралась то ли с духом, то ли с мыслями, но все же ответила. — Леонид Викторович дал мне четкие указания преподнести вам подарок от него лично. К сожалению, вчера вы были недоступны по понятной причине, да и у меня имелись служебные дела. Но сегодня, когда я узнала, что вас уже выпустили, я решила, что вы сможете со мной поговорить. Я не настаиваю на встрече именно сегодня, но хотя бы дату, когда вы сможете меня принять. Все это Варвара Константиновна высказала на одном дыхании, что доказывало, насколько ей на самом деле важно со мной договориться. — В принципе, я могу принять вас в течение часа, — Варвара Константиновна, — произнес я, взглянув на часы. — Если у вас действительно столь срочное дело, то жду вас у себя в особняке. Позднее сегодня уже не смогу, и только завтра тогда буду доступен. Вас устроит? — В течение часа буду у вас, — Иван Владимирович, — ответила она. — Буду вас ждать. Положив трубку, я вернулся к еде. Прямо день визитов сегодня получается. Хотя, конечно, я просто отвык в своей башне от по-настоящему живого общения с посторонними и того вала проблем, которые приходится решать, когда живешь в обществе занятых делом людей. Закончив с едой, я загрузил посудомойку, и телефон в очередной раз завибрировал, но теперь коротко оповещая о новом сообщении. Агентство просило назначить дату и время собеседования с прислугой. Недолго думая, я указал завтрашний день в районе обеда. Пусть привозят людей, а там посмотрим. Вопрос с торговцем, который встанет за прилавок, оставался открытым. Но я пока не спешу, и время для этого решения еще есть. Поднявшись в кабинет, я осмотрел запасы ингредиентов. Если Венедикт Кириллович будет делать большой заказ, придется прокатиться по магазинам. Но это решается доставкой. На экране телефона появилось изображение с камеры на заборе. Антонина Владиславовна явилась без предупреждения, однако держать ее на пороге я не стал. Тем более она одета по форме, а значит, при исполнении. «Входите», — разрешил я, открывая калитку. Когда Жданова поднималась по ступенькам крыльца, я уже открывал ей входную дверь и с вежливой улыбкой поприветствовал гостью. «Добрый день, Антонина Владиславовна», — произнес я, отступая в сторону, чтобы она смогла пройти в дом. «Позвольте поздравить вас с очередным званием, младший лейтенант». В полиции она числилась сержантом, но теперь на униформе красовались знаки различия следующего чина. Неплохо карьера строится, конечно, однако нужно учитывать, что государь наверняка устроил массовое увольнение в ведомстве. Уж слишком высокая птица, секретарь министра внутренних дел. Горшков вполне мог прикормить половину московских сотрудников службы имперской безопасности. И образовавшиеся дыры стало необходимо кем-то занять. Почему? И не уже действующими сотрудниками? Они, опять же, будут благодарны за продвижение и запомнят, благодаря чьей легкой руке стали получать жалование и почет выше прежнего. Во всяком случае, я вижу ситуацию именно так. Не зря император говорил, что не отказывается от своих реформ, а значит, будет бороться за установление единоличного контроля над собственной службой. Ведь если кого-то из подчиненных приходится сечь кнутом, других необходимо кормить пряниками. «Благодарю, Иван Владимирович», — ответила Жданова, перешагнув порог. «Надеюсь, я не помешала. Для сотрудников службы имперской безопасности двери этого дома всегда были открыты, Антонина Владиславовна», — произнес я, протягивая руки, чтобы помочь ей снять форменный китель. «Так было при Александре Васильевиче, так останется и впредь». «Это приятно слышать», — прокомментировала Жданова, избавившись от верхней части униформы. Жестом предложив девушке следовать за собой, я провел ее в гостиную и указал на мягкий диван. «Налить вам чего-нибудь, Антонина Владиславовна?» — уточнил я, прежде чем опуститься напротив. «Нет, спасибо, Иван Владимирович», — с улыбкой ответила та. «Если я продолжу есть каждый раз, когда прихожу к вам, мне придется потратить немало времени, чтобы привести себя в форму». Я улыбнулся незамысловатой шутке. «Так чем могу быть полезен младшему лейтенанту?» Жданова кивнула, прежде чем заговорить. «Я бы хотела поблагодарить вас, Иван Владимирович», — сказала Антонина Владиславовна. Ваше вмешательство круто изменило мою жизнь. Даже эти погоны я получила только благодаря вам и вашему участию в моей судьбе. Ведь если бы не вы, меня бы здесь и вовсе не было. Спорно, учитывая, что вы служили всего лишь приманкой музыкантов, — покачал головой я. Их целью было выманить меня через вас. Они ведь неоднократно видели, что мы общаемся, и я уже защищал вас на крыльце этого самого дома. Жданова улыбнулась чуть стесненно, после чего продолжила. «Капитан Ипатов тоже отнесся к нашему с вами знакомству крайне серьезно, Иван Владимирович», — произнесла гостья. «И потому меня повысили в звании. Авансом, естественно. И я теперь обязана буду отслужить». «Полагаю, что у вас будет предостаточно случаев, чтобы это сделать», — кивнул я. «Меня назначили вашим новым куратором, Иван Владимирович», — сообщила Антонина Владиславовна. «Ваш договор с Легостаевыми был перекуплен службой имперской безопасности. С сегодняшнего дня вы больше не обязаны откликаться на просьбы этого рода. И, разумеется, если вы хотите, можете отказаться от должности консультанта». «Что же, похоже, государь оценил и магов смерти. Это ведь щелчок по носу, указание не забывать свое место. Легостаевы получили мои знания, но не добились успеха, а значит, вполне могли лишиться теплого местечка при службе имперской безопасности. Леонид Викторович занимает пост главы подразделения защиты от темной магии, и то, что творится в Москве, иначе чем полным провалом не назовешь. Кого другого вполне могли бы и выгнать из ведомства, так что Легостаевы легко отделались». И, полагаю, визит Варвары Константиновны связан еще и с этим вопросом. «Что ж», — произнес я после короткой паузы, во время которой размышлял о ситуации. «Это интересные новости, Антонина Владиславовна. Но мне нужно их обдумать. Договор поменять в одностороннем порядке нельзя, так что условия все те же. С вами мы общаемся, полагаю, к взаимному удовольствию. Сегодня у меня уже назначено много встреч, которые я не могу перенести». «О, не переживайте, Иван Владимирович», — подняв руки в защитном жесте, заговорила Жданова. «Я буду обращаться к вам только в том случае, если наши сотрудники сами не справятся. Дергать всякий раз, когда на месте преступления кто-то пролил каплю крови, вас никто не станет. Вы отличный специалист, но вы очень дорого стоите». Я усмехнулся в ответ. И в этот момент раздался новый звонок. Извинившись, я вытащил телефон из кармана. На моем пороге стояла Легостаева.